Глава 15. «Круг, не двигайся!» — прошептал я. «Что с тобой?» «Это не они. Это не те люди, с которыми я должен был встретиться». Нервно замотал головой мой соратник. «Если они здесь...» «Боги, что же там случилось?» «Ничего им не говорил, Ад. Не говори им, что знаешь меня!» «Если перестанешь дергаться, все, может быть, пройдет гладко», — предупредил я. «Посмотри, что у них в руках. Если побежим, они нас убьют. Я знаю, что это такое. У них в руках огненные копья», — ответил Круг. Пока он говорил, я старался следить за приближающимися к нам людьми. По шатающемуся мосту шагал пожилой мужчина почти без доспехов. Видимо, именно он и будет проводить с нами переговоры. Впереди него двигался крепкий солдат. Он держал руку на ножнах, но доставать оружие не спешил. Пока что они держат свое слово. Возможно, мы и вправду сможем провести цивилизованную беседу. Не хотелось бы сходу портить отношения с только что открытым государством. Ты упомянул огненное копье. Что это такое? Я решил расспросить Круга, пока у меня еще есть время собрать хоть какую-то информацию о людях, с которыми мне предстоит вести переговор. Даже не знаю, как тебе это объяснить. Магическое оружие, одним словом. Полые куски древесины, в которые какие-то умельцы запихали огненный кристалл. Некоторые войска теперь используют их вместо луков и арбалетов. «Стрелять это приблуда может чем попало», — объяснил Круг. «Куда важнее другое, Лад. Им нельзя меня видеть. Я потом все объясню. Но если хотя бы один из них меня узнает, нам обоим конец, понимаешь?» В моей голове закрутился целый водоворот мыслей. Слишком резко все переменилось. Люди, к которым шел Круг, по какой-то причине могут оказаться враждебными к нему. Более того, у них есть огненные копья. Другими словами, магическое огнестрельное оружие. Забавно получается. Если не ошибаюсь, огненными копьями китайцы называли первое изобретенное в их стране ружье. Миры разные, а мысли людям приходят одинаковые. Но одна проблема пока что так и осталась нерешенной. Круг и его лицо. Не знаю, чем он насолил этим людям, но если из-за него весь прибывший караван воспримут как врагов, пиши пропало. Вся экспедиция пойдет коту под хвост. Мы преодолели сотни километров. Прошли слишком большой путь. Нельзя потерпеть поражение из-за такой мелочи. И ведь ответственен за эту ошибку буду я, потому что с самого начала знал, что королевство Арадон – родина Крука. Только изначально я считал этот факт нашим преимуществом. Если Круг знаком с местными, значит, он поможет нам наладить с ними контакт. Ага, не тут-то было. Что-то изменилось, и теперь он сам в опасности. И снова придется лгать. Не люблю начинать знакомство со лжи, но иного выбора у меня нет. Придется самому решить проблему узнаваемости Круга. Приготовься. «Сейчас тебе будет больно», — прошептал Круку я. «Что?» — удивленно переспросил он. «Опусти лицо. И дай мне коснуться твоей ладони», — потребовал я. «Сделаю так, чтобы тебя не узнали. И говорить тоже буду я. Насчет лица не беспокойся. Справлю, когда вернемся в лагерь». За что я всегда уважал Крука, так это за его решительность. Он прекрасно понимал, что переговорщик уже близко. Если потеряем время, он заметит, как я творю магию. А потому он сразу же согласился на мой план, хотя даже не понимал, что его ждет. Я незаметно стянул перчатку с правой руки и провел пальцами по кисти Круга и впрыснул в него эссенцию смерти. Другими словами, использовал некротическое касание. Вот только за эти два месяца многое изменилось. Теперь я умею контролировать движение эссенций даже после того, как они вошли в организм. И я сделал так, чтобы рука осталась цела. За доли секунды эссенции промчались до лица Круга, а затем его кожа лопнула. Лоб, щеки, веки, челюсть — все отмерло. Круг зашипел от боли, но быстро взял себя в руки. А затем больше не издал ни единого звука. На землю упало несколько капель крови. Сквозь свисающие черные волосы моего соратника мне удалось краем глаза разглядеть его лицо. «Зараза!» Хорошо же я постарался. Кровоточащая, отекшая, воспаленная. Даже глаз толком не видно. Между веками остались лишь узкие щелки. Скорее всего, Круг испытывает нестерпимую боль. Но делать нечего. Это лучше, чем умереть от выстрелов из огненных копий. Потом постараюсь исправить содеянное. Правда, скорее всего, шрамы на его лице все равно останутся. И ведь нам в любом случае придется как-то объяснять Яволоду и остальным скитальцам, зачем я это сделал. Ложь на лжи. И с каждым днем ее становится все больше и больше. Кому-то из нас придется рассказать правду. И будет лучше, если это сделает Круг. Старик покинул мост. Его сопровождающие жестом попросили нас сделать два шага назад. Переговорщик достал из сумки книгу и перо, размял кривые трясущиеся пальцы. Его светло-голубые глаза уставились на меня. Казалось, что он пытается вспомнить, встречались ли мы когда-то. Потом сделал то же самое с Кругом. Поморщился. Лицо Круга его совсем не удивило, будто такую картину он видит чуть ли не каждый день. «Мое имя Неклюд, писарь, приставленный к западным стенам княжества Комновицы. Представьтесь, пожалуйста», — строгим, но обыденным тоном произнес он, будто для него это простейшая, уже наскучившая процедура, которую он проводит по несколько раз на дню. «Я Лад, сын Добромира», — представился я. «Рядом со мной Крив, сын Прибыслова». Пришлось поспешно придумать другое имя для Круга. Другое лицо, другое имя, меньше вопросов. «А твой спутник сам говорить не умеет?» — нахмурился Неклюд. «Мы долго шли через западный лес, хотя...» «Не уверен, что у вас он называется точно так же, но это не столь важно». «В общем, на Крива напал монстр, облил его лицо каким-то ядом», — солгал я. «Ему приходится ходить со мной, потому что я целитель в нашей группе. Мне нужно постоянно следить за ним, чтобы яд не попал через лицо и кости черепа в головной мозг». Неклюд быстро отвлекся от Круга. Кажется, моя история его удовлетворила. Однако его заинтересовало нечто другое. «Подожди», — попросил старик. «Ты упомянул группу. Где остальные?» Он принялся настороженно рассматривать лесную полосу за нашими спинами. «С этого стоило начать наше знакомство», — подметил я. «Не беспокойтесь, мы пришли с миром. Мы с Кривом состоим в караване, который прибыл из королевства Кагария. Наша цель — установить торговые взаимоотношения. Нам уже удалось провести относительно безопасный маршрут через лес и болото». «Кагария?» — выпучил глаза Неклюд. «Парень, ты смеешься надо мной? Кагария уже не существует несколько веков». «С чего вы это взяли? Я был там 3 месяца назад. С королевством все в полном порядке», — ответил я. «Странно». Он прищурил глаза и принялся листать свою книгу. «В наших исторических сводках говорится, что Кагарию столетия назад поглотили монстры. Видимо, где-то закралась ошибка. Кагария окружена магической чертой. Монстры через нее пройти не могут. Королевство существовало и существует по сей день», — объяснил я. «Наш караван сопровождает торговца, имя которому Вацлав. Он загорелся идеей найти Арадон. Мы о нем знаем лишь по картам. Но, судя по всему, карты нас не подвели. Мы все-таки смогли найти вас». Солдат тихо усмехнулся. Неклюд изобразил точно такой же смешок. Вот только радости в этом смехе не было. «Значит, если ты говоришь правду, Лад, сын Добромира, не только наши исторические источники ошибаются», — произнес старик. «Королевства Арадон больше нет. Вы опоздали, его не стало 3 года назад». Я уже догадался об этом. Уж слишком резко Круг отреагировал на появившихся солдат. Словно ожидал, что увидит здесь совершенно других людей. Он упомянул, что несколько княжеств внутри Арадона готовились к войне друг с другом. Судя по всему, война подошла к концу, а княжества обрели независимость. Не мне, конечно, судить их решение, но все же это дьявольски глупо. Снаружи бродят армии монстров, а люди грызутся между собой за земли. Да, человечество не меняется. Что в моем мире, что здесь, все одинаково. Удивляет только, что даже перед угрозой атаки монстров местные все равно умудряются грызть друг другу глотки, лишь бы заполучить власть. «Вижу, вы разочарованы», — пожал плечами Неклюд. «Но я бы не советовал вам спешить с выводами. Возможно, наш князь захочет обсудить вопрос торговли с представителями вашего каравана. Или же вас интересует именно Арадон?» «С этим вопросом лучше обращаться не ко мне», — ответил я. «Пожалуй, дозволю принимать решение моему лидеру и торговцу, который нас нанял. Я это к тому, что Арадон как бы все еще существует. Но теперь уже как княжество. Клочок земли посреди разрозненных земель. И мы вообще-то с княжеством Арадон находимся в крайне натянутых отношениях, — насупился Неплют. Если вы хотите торговать именно с ними, то вы в таком случае сразу же станете нашими врагами. Вот только этого нам и не хватало. Наша изначальная миссия была мирной — заключить торговый союз, и все, точка. Влезать в эти интриги никому из нас не нужно. Уверен, что Яволод пошлет Вацлава на все четыре стороны, если он решит провернуть здесь какую-нибудь интригу, которая может подвергнуть всех нас опасности. Но и Вацлав вообще-то не дурак. Не думаю, что он станет заниматься такой ерундой, но он определенно будет разочарован. Торговля с королевством и торговля с княжеством — это две разные вещи. Одно княжество ни за что в жизни не окупит вложения Вацлава. Как ни крути, а вся наша экспедиция, похоже, потеряла смысл. А уж если учесть, что между местными княжествами постоянно ведутся бои, торговый союз всегда будет висеть под вопросом. Допустим, Вацлав и князь Комновицы заключат договор. А через пару месяцев этого князя вздернут и передадут власть другому человеку. Что тогда? Договор аннулируется? А вот черт знает. Одна сплошная неизвестность. Круг нарушил тишину. Кашлянул, на землю упали капли крови. Неклют тут же отшатнулся. Сделал один шаг назад, а затем заявил. На переговоры с князем я могу провести только тебя, Лад. И только в том случае, если ты согласишься дать все свое оружие. У нас и так напряженная обстановка. Больных у нас хватает. Твоему спутнику никто не разрешит пересечь границу. Надеюсь, это тебе понятно? Я услышал тяжелый вздох. Круг явно был в шоке от происходящего. 5 лет блужданий. И чем все закончилось? Его королевство распалось, и теперь он даже не может пройти за его стены. Не могу представить, что он сейчас чувствует. Правда, у меня и своих проблем по горло. Предлагаю поступить иначе, Неклют, взял слово я. Мне одному в вашем княжестве делать нечего. Давайте мы вернемся вместе со своей группой. Завтра утром. Будет лучше, если с князем переговорить наш торговец. Вот только... Я оценивающе осмотрел мост. Вы же понимаете, что наши повозки не смогут проехать по этим доскам? Если князь распорядится, мы откроем для вас другой проход, — ответил Неклют. Ага. Значит, здесь все-таки есть другой вход. И о нем, судя по всему, не знает даже Круг. Он тут теперь как ослепший пес. Нюх не потерял. Чувствует, что пахнет домом. Но не может увидеть, что стало с родными местами за прошедшие 5 лет. А изменилось многое. «У нас есть еще одно условие», — заявил Неклют. «Началось. Так я и думал, что без проблем мы отсюда не уберемся». «Пойми меня правильно, Лад», — хмыкнул Неклют. «Мне твоя история показалась правдивой». «Но что, если я ошибаюсь? Что, если вы на самом деле пришли из северных или южных княжеств? Просто сделали крюк, чтобы нас обдурить. Хитрый ход». Особенно, если учесть, что у нас сейчас вовсю идет война. — И что вы предлагаете? — насторожился я. Крюк аккуратно положил руку на свои сабли. — Главное, чтобы он не начал резню раньше времени. Еще есть шанс разрешить ситуацию мирно. — Твой соратник сможет передать послание вашей группе? Он хотя бы жестами общаться умеет? — спросил Неклют. — Мго! — превозмогая боль, пробухтел Крюк. — Продам, если надо! — Сильно я ему лицо попортил. Губы еле двигаются, однако сомневаюсь, что он на меня в обиде. Если эти люди могли его узнать, выходит, я ему только что жизнь спас. Скорее всего, Круг еще верен тем людям, которые живут по знамени Марадона. То есть его союзники — это княжество, которое теперь воюет с комновицами. «Отлично», — улыбнулся Неклют. «Значит, мы поступим следующим образом. Лад пойдет с нами». «Побудет у нас до прихода ваших людей. А ты... Как там тебя?» «Крв!» — прошептал Круг. «Крив!» — произнес за соратника я. «А ты, Крив, сходишь в своей группе и расскажешь, как обстоят дела», — заключил Неклют. «Другими словами, вы хотите взять меня в заложники, так?» — спросил я. «Лад, ты ведь вроде как умный парень», — поджал губы писарь. «Должен понимать, что у нас своих проблем хватает». Если бы мы решили, что вы точно представляете для нас опасность, вы оба были бы уже мертвы. Не беспокойся. Просто пробудешь у нас до завтрашнего утра. Понимаешь ведь, что нам нужны гарантии. В целом он прав. Вот только в мои планы изначально не входило разделяться с группой и кругом. Хотя, с другой стороны, за эти 2 месяца многое изменилось. Достигнув 10-го уровня, я получил настолько мощное усиление своих навыков, что бояться обычных людей мне теперь нет смысла. Единственное, чего стоит опасаться, так это огненных копий. Остальное для меня не проблема. Прежде чем принять решение, я на всякий случай попросил систему показать информацию о своем нынешнем состоянии. Витальность 500 из 500. Мана 350 из 350. Уровень 10. Прогресс опыта 1200 из 5000. Да, все верно. Бояться мне нечего. Я сильнее 4 взрослых мужчин вместе взятых. И это даже без учета моих магических способностей. А уж как изменились они. Честно говоря, мне даже не терпится проверить новую магию в деле. Так что не вижу смысла отказываться от требования Неклюда. Я пойду с ним, Крив, сообщил Крукуя. Возвращайся к группе. Объясни, что здесь случилось, и самое главное, убеди их на мирные переговоры, хорошо? Они ведь наверняка испугаются из-за того, что я не вернулся. На деле же в моих словах был скрыт совершенно другой посыл. Яволет испугается не только из-за моего исчезновения. У него определенно возникнет ряд вопросов насчет лица Крука. Ничего. Крук сам скрывал правду почти 1,5 года. Пусть сам и расхлебывает. Может быть, ему хватит мужества рассказать нашему лидеру, кем он на самом деле является. Хотя, зная Яволода, он уже давно все понял. У нас ведь был такой разговор. Яволод просил меня следить за Круком. Говорил, что он выглядит подозрительным. Только Яволод полагал, что Крук – беглый заключенный или дезертир из числа наших скитальцев. А на деле он оказался совершенно другим человеком. Наконец наши пути разошлись. Круг по приказу Неклюда отошел на 10 метров в противоположную сторону от нас, а мы пошагали по хлипкому мосту главным воротам. Гнилые доски скрипели под моими ногами. И как вообще этот старик умудрился так спокойно пройтись по этой дороге прямиком к неизвестным людям? Куда ни глянь, везде смерть. Мы ведь в любой момент можем провалиться и упасть в эту чертову бездну. А уж в этом случае выжить никто из нас точно не сможет. Стоило мне об этом подумать, и я почувствовал знакомое жжение в коже. Ага, я только что пересек черту. Прямо в тот момент, когда мы прошли через середину ущелья. Интересно. Учитывая, как работает этот магический барьер, выходит, что его основа лежит в самой глубине ущелья. Кристаллы скрываются там. Значит, у местных жителей есть безопасный путь к этим глубинам. Однако через 1 минуту я уже отбросил в сторону мысли об ущелье. Как только меня провели через ворота в город, по моей коже пробежали мурашки. Система взбунтовалась. Сообщила о потенциальной биологической опасности для здоровья. И я увидел то, что ранее мне доводилось видеть только в книгах или фильмах, причем в прошлом мире. А вот и подводные камни этого города. Если система права, то нам сюда лучше не соваться. Но раз уж я здесь оказался, могу только пожелать себе удачи.